Глава 13. Джози. Я не хотела здесь находиться. Эта школа была совсем не похожа на ту, в которую я ходила раньше. Без всякого на то намерения я искала взглядом Бека. Мы никогда не обсуждали школу, и я понятия не имела, как вести себя с ним здесь. Понятия не имела, как сам он будет вести себя со мной, особенно после вчерашнего. Я не дура и не думала, что это значило для него что-то большее. В данном случае все в порядке. Ты моя. Вчера, после случившегося, я его тоже больше не видела. Взяла себя в руки и полностью сосредоточилась на работе. Сэм наблюдал за мной и, кажется, только и ждал, что я где-нибудь напортачу. По крайней мере, судя по пристальному взгляду. Но я не дала ему ни единого повода. Что бы он там ни думал, когда обнаружил нас в комнате, это так и оставалось лишь его домыслами. После я не дала ему никакого повода подозревать меня. Вместо этого я работала до потери пульса, как и собиралась. Но все это время я думала про Бека. Здесь я никого не знала. Лукас уехал раньше на свою бейсбольную тренировку. И хотя мы общались неловко с тех пор, как он заявился в то утро пьяным, я все же предпочла бы, чтобы он был здесь. «Ты, похоже, заблудилась?» Я обернулась к блондинке, которая как раз выдыхала колечко дыма. «Новенькая?» Стиснув лямку рюкзака, я окинула ее взглядом. Она была одета в ту же форму, что и я, как и все прочие ученики частной школы Клермон-Бэй. Но эта форма на ней смотрелась куда лучше. Прилегала плотнее, да и юбка достигала как раз такой длины, что открывала ноги в более выгодном ракурсе. «По мне видно, да?» «Ага». Она потушила окурок о стену и подхватила с земли рюкзак. К тому же большинство из нас ходили в эту школу с садика. Ух ты! Энтузиазма в моем голосе было не больше, чем я чувствовала на самом деле. Не волнуйся, все не так уж плохо. Кивком она пригласила меня пойти за ней к школе и спросила, не оборачиваясь. Как тебя зовут? Джози, а тебя? Ками. Она открыла тяжелые двойные двери и шагнула в коридор, словно это место ее совсем не пугало. Что ж, будь я на ее месте, мне бы тоже нечего было здесь бояться. Тебе нравятся тусовки? Наверное, помедлив, ответила я. Больше похоже на нет, рассмеялась девушка, окинув меня взглядом с головы до ног. Взвешивая, она словно пыталась определить, какую нишу мне предстояло занять в школе. Я, честно говоря, тоже пыталась это понять. В эти выходные у меня будет вечеринка. А как же твои родители? Я последовала за Ками по коридору, поглядывая в расписание, чтобы найти кабинет, где будет проходить мой первый урок. «Их не будет в городе», — ответила она так, словно на самом деле не имело значения, будут они здесь или нет. «Где твой первый урок?» «Кабинет 201. Английский с мистером Фоучем», — прочитала я из расписания. «У меня тоже?» Она взяла меня за руку. И хотя ничего о ней не знала, я была рада, что вхожу на свой первый урок не одна. Я села за парту с Ками, достала пустую тетрадь из рюкзака и ждала начала урока. Так странно было видеть всех в одинаковой форме, и притом все они так отличались. Раньше я не носила форму. В школе, куда я ходила, это и не требовалось. Утром я одевалась подобающе, словно знала, к чему нужно быть готовой. Остальные ученики смотрели на меня так, будто никогда в жизни не видели новенькую. У всех сегодня был первый день, но друг другу они были неинтересны. Их внимание слишком пристальное было приковано ко мне. «Всем доброе утро», — приветствовал нас учитель, поправляя галстук с таким видом, словно уже весь изнервничался, хоть это и был первый день учебного года. «Сейчас я пройдусь по списку. Когда я называю ваше имя, говорите «здесь».» Он прочитал все имена и фамилии, и все отвечали «здесь». С ужасно скучающим видом, словно им было плевать. Даже странно, что в элитной школе все были настолько безразличны. «Джозефин Восс». Я поморщилась, услышав свою фамилию. «Здесь». Несколько взглядов обратилось ко мне, но я ни на кого не смотрела. Ками пнула ножку моего стула. Я обернулась к ней. У нее разве что рот не приоткрылся от удивления. «Что?» Шепотом спросила я, поскольку мистер Фоуч все еще зачитывал фамилии по списку. «Ты дочь Джозефа Восса?» — спросила она таким тоном, словно это значило больше, чем должно было. будто в целом мире не было отца хуже. «К сожалению, да». Она тихо рассмеялась, прикрыв ладонью рот. «Ну, ни хрена себе. Я даже не думала, что у него есть другие дети». «Другие? Лукас ведь был одним единственным, и он принадлежал отцу больше, чем я». «Давно забытая дочь, ага». Я снова перевела взгляд на учителя, надеясь, что Ками поняла намек. Я не хотела говорить про отца. Я даже думать про него не хотела. «Готова поспорить, Лукасу с тобой весело». Каким же неприятным тоном она это сказала. Неприятен был уже сам факт, что она знала Лукаса. Но, конечно же, все здесь знали Лукаса. А я была чужой. Я пыталась игнорировать Ками до конца занятия, но она обратилась ко мне сразу же, как прозвенел звонок. Очевидно, моя фамилия сделала мою персону куда более интересной, чем была в ее глазах прежде. Фамилия, которую я ненавидела, определяла мое положение среди этих людей. Она сообщит им все, что им нужно знать обо мне, до последней детали. Неважно. Нужно продержаться всего один учебный год. Мнение этих людей не имело значения. Они продолжат жить своими волшебными жизнями, а я уеду. После они даже не вспомнят, что я была здесь. А я уж постараюсь забыть каждого из них. Даже Бека. Забуду его так же, как и всех остальных. Пойдем прогуляемся? Она взяла меня под локоть, явно посвящая мне больше своего внимания, чем прежде. Я пыталась успокоить колотившееся сердце. Люди смотрели, как мы шли вместе, и я знала, скоро каждый здесь узнает мою треклятую фамилию и будут считать, что знают меня, даже не обменявшись со мной парой фраз. Коридоры были битком набиты людьми, одетыми в ту же форму, что и я, но их было так легко отличить друг от друга. Несмотря на все деньги и привилегии, здесь тоже было свое разделение по группам, как и в любой другой старшей школе. Но никто здесь не был похож на него. Я заметила Бека раньше, чем он меня. Он стоял спиной к нам, прислонившись к шкафчику. Форменный пиджак висел на руке. Рукава были закатаны до локтя. Я чуть ненавидела его за то, как же он потрясно выглядел. И даже не видя его лица, не могла отвести взгляд. Ками выпустила мою руку, как только мы подошли туда, где стоял Бек. Я надеялась, что мы просто пройдем мимо. Избегать — это был мой единственный план. И я не знала, какие у меня еще оставались варианты. Только не здесь. Но Ками не собиралась проходить мимо короля Клермон-Бэй. Я стиснула лямки рюкзака, когда она всем телом прижалась к парню и обвела его руками за плечи. Он улыбнулся ей через плечо, и в глубине души я знала. Так он больше не улыбался никому другому. Эта улыбка была только для Ками, и мне казалось, меня сейчас стошнит. Встав на цыпочки, девушка поцеловала его в губы. «Бек Клермон ничего для меня не значил, но у меня перехватило дыхание. Он касался меня, и его тело убеждало меня, что я хочу его, и для этого ему не пришлось прикладывать никаких чертовых усилий. Но при этом у Бека была она. Ну, конечно же, это же Бек, мать его, Клермон». За миг до того, как их губы соприкоснулись, он чуть повернул голову, и Ками поцеловала его в уголок рта. В то мгновение наши взгляды встретились. Он, казалось, был шокирован. Хотя не знаю уж почему, это я здесь чувствовала себя глупо. С самого начала я знала, что Бек жестокий, но ожидала, что он хотя бы расскажет мне о ней. Почему? Сама не знаю. Я ведь была ему совершенно безразлична. Я сумела справиться с выражением лица, надеясь, что он не заметил ни тени моей настоящей реакции. Я просто отказывалась показывать ему, что переживаю, когда он трогает Ками и когда Ками трогает его. Чёрт, она все еще его касалась. Ками чуть отстранилась и улыбнулась мне. «Ты уже знаком с моей новой подругой Джози?» «Привет, Джози!» Олли улыбнулся мне, останавливаясь у своего шкафчика рядом с Беком, переводя взгляд с меня на Бека и Ками. «Он знал?» Бек рассказал, что я ему позволила. «Привет!» Я заправила прядь волос за ухо и огляделась в поисках выхода, в поисках какого-нибудь повода сбежать. «А со мной не поздороваешься?» — спросил Бек, улыбаясь. Я не могла не заметить, что Ками все еще цеплялась за его локоть, хотя сам Бек ее не трогал. «Здравствуй, Бекхэм!» Один из ребят за его спиной тихо рассмеялся, Карлсон, Олли или кто-то мне незнакомый. И улыбка Бека стала шире. Все равно. «Так вы двое уже знакомы?» Ками посмотрела на нас, и мне стало жаль ее. Не знаю, какими были их с Беком отношения, но у нее явно были какие-то ожидания. У меня, напротив, никаких ожиданий не было. Но я и не предполагала, что у него кто-то есть. Что ж, моя глупая ошибка, которую я больше не намерена повторять. «Да, мы с Джози знакомы целую вечность», — Бек сочинял, а все вокруг, казалось, ловили каждое его слово. Неважно, что в этих словах не было ни капли правды, важно, кто их говорил. «Неправда». Стиснув лямку рюкзака, я достала расписание. Нужно было не о Беке беспокоиться, а найти, в каком кабинете проходит следующий урок. «Ну, конечно, правда». Я посмотрела на парня, комкая лист в руке. «Я работаю на отца Бека в загородном клубе». Больше я ничего не сказала, потому что на этом все. Ничто иное не имело значения. «Ох!» — он потер ладонью грудь, словно мои слова причинили ему боль. И вдруг выхватил листок у меня из рук. «Где твой следующий урок, Восс?» Те вокруг, кто еще не знал мою фамилию, теперь смотрели на меня более пристально. И я ненавидела Бека за это. «Верни мне расписание, Бекхэм». Раздалось несколько смешков. Ками прижалась к нему ближе. «Его обычно зовут Бек». «О!» Я сделала вид, словно не знала. «Извини, Бек, я не знала». Он усмехнулся, читая листок, но не ответил. Я пыталась вызвать у него раздражение, но, похоже, сейчас это было невозможно. Бек Клермон оставался непроницаемым. «Похоже, твой следующий урок со мной». Сунув расписание к себе в карман, он направился дальше по коридору, никому больше не сказав ни слова, даже не попрощавшись с Ками. Она тоже выглядела не особо счастливой, но у меня не было времени беспокоиться об этом. Я пыталась догнать Бека, чтобы вернуть лист с расписанием и найти следующий кабинет. Все видели, как я бегу за ним. «Верни мне расписание, Бек!» «О, теперь я Бек!» «Верни расписание!» Я протянула руку, но он даже не отреагировал. Ему нравилось, что я сейчас от него завишу, и он явно не собирался лишаться преимущества. «Как тебе первый день? Нравится?» Эти слова были словно пощёчина. Он серьезно спрашивал, как проходит мой день, когда только что я видела их с Ками. «О, да, просто отлично время провожу». Мой сарказм был очевиден. «Да?» Он тихо рассмеялся, пока мы шли дальше по коридору. «Первый урок прошел хорошо?» «Ага», — кивнула я, обходя парня, который собирал с пола свои книги. «Я подружилась с одной девушкой, которая пригласила меня к себе на тусовку в эти выходные. Думаю, ты ее знаешь». Бек посмотрел на нее, и я вскинула голову. «Ну, знаешь, твоя девушка». «Она не моя девушка». Он сказал это так буднично, что я не удержалась и посмотрела на него. «А похоже, что она как раз твоя девушка». «Похоже, что кто-то ревнует». Он остановился у двери в кабинет. Другие школьники смотрели на нас, пока мы проходили мимо. «Я не ревную». «Разве?» — спросил он, протянув руку и заправив прядь волос мне за ухо. Хотелось шлепнуть его по руке, но я удержалась, чтобы не устраивать сцену. Не надо было давать этим людям еще один повод обсуждать меня. По возможности, я хотела оставаться незамеченной, невидимой. Но этого явно трудно было достичь, пока я стояла здесь и спорила с их королем. Он только сделает все еще хуже. И все же, не могла же я просто взять и уйти, позволив ему думать, что я ревную. Да, я безумно ревновала, но ему об этом знать не обязательно. Не обязательно знать, какое значение для меня имела наша вчерашняя встреча. Если он к этому относится так, походя, значит, и я буду. Уверена. Я прошла мимо него в класс и села на одну из задних парт. Ну и что, что у него оставалось мое расписание? Немного опоздаю на следующий урок. Зайду в кабинет администрации и попрошу распечатать еще раз. В первый учебный день никто не будет меня ругать. Бек плюхнулся за парту передо мной и улыбнулся мне через плечо. Он сделал это специально, чтобы я смотрела на него каждый раз, когда смотрю на учительницу. Бек вообще ничего не делал, тщательно не распланировав. Я уставилась вперед всеми силами, стараясь его игнорировать, и слушала учительницу. Она вела высшую математику, и лучше уж было хорошо слушать, а не разбираться с Беком. Я не дам ему меня отвлекать. Перед ним лежала открытая тетрадь, но он не сделал ни единой заметки. В рюкзаке завибрировал телефон, и я поспешно схватила его, прежде чем учительница заметила. Она как раз только что зачитывала правила поведения на уроке, и в первых же строчках значилось «никаких телефонов». Я не собиралась влипать в неприятности в первый же день. Зажав телефон между коленями, чтобы не было слышно, как он вибрирует, я пыталась сосредоточиться, но он подал сигнал еще пару раз. Я быстро проверила экран. «Ты приревновала?» «Но не к чему ревновать. У нас с Ками просто история в прошлом». Я выключила экран, не отвечая. Меня не волновала его история с Ками. Очевидно, он врал. Меня это задевало, но я не хотела, чтобы Бэк знал. Что касается него, ничего из этого меня не заботило. Ни его настоящее, ни прошлое. Телефон снова завибрировал. Желание проверить его было непреодолимым. Пусть я не хотела, чтобы Бэк понял, но я отчаянно хотела узнать, что же он пытался мне сказать. Я изо всех сил пыталась противостоять этому иррациональному, навязчивому желанию, но не сумела. Ткнув в экран телефона, я снова увидела его имя. В контактах он был сохранен под именем Клермон. Это наверняка было бы ему неприятно. Прочитав его следующее сообщение, я улыбнулась. «Поверь мне». «Поверить ему? Он хотел, чтобы я ему поверила? Ничего более нелепого предложить было нельзя». Да Бэк же был воплощением ненадежности. Он был самым вероломным парнем, какие когда-либо мне попадались. И я не буду настолько глупа, чтобы доверять ему, даже если он очень хотел этого. «После того, что ты сказал своему отцу, ты хочешь, чтобы я тебе поверила?» Я сунула телефон под попу, не собираясь больше смотреть на экран. Бэк то и дело оглядывался через плечо, чтобы посмотреть на меня, но я не обращала на него внимания. Если я собиралась закончить этот учебный год, тогда нужно придерживаться изначального плана. Взять себя в руки, работать изо всех сил, забыть о нем. Последняя часть плана была относительно новой, но самой важной. Бэк только усложнит мне этот год. Прозвенел звонок, и я сунула тетрадь в сумку. Я поднялась, чтобы выйти вместе с ним, но вместо этого Бэк вытянул свои длинные ноги, преграждая мне путь, когда другие ученики уже вышли из класса. «Я разозлился, когда ты подслушивала наш с отцом разговор». Он прижимал мое расписание к животу с абсолютно непринужденным видом. «Мне все равно, Бэк». Покачав головой, я попыталась перешагнуть через его ноги. «Ты совсем не умеешь врать». Он подался вперед, взявшись за край моей юбки, чтобы притянуть меня ближе. «Ты чертовски хороша в этой форме». «Похоже на твою девушку?» Я склонила голову на бок, подмечая его удивление, смешанные с раздражением. Он явно не привык, чтобы ему отвечали. Уверена. И уверена, что Ками плясала перед ним на задних лапках, позволяя делать все, что угодно. «Похоже на мою проблему». Он дернул сильнее, и я была вынуждена шагнуть вперед. «Я же сказал тебе, она не моя девушка». «А я тебе не верю?» Я смотрела на него сверху вниз, и в этом было что-то такое, что придавало мне смелости. Но то, как он смотрел на меня в ответ, пусть и снизу вверх, давало ощущение, что контроль ложный. Я кивнула в сторону двери. «Ками, наверное, уже ждет тебя». Все остальные уже вышли из класса, даже учительница, но дверь была распахнута, и мимо проходило множество учеников. «Но я разговариваю с тобой». Он приподнял пальцем край моей юбки. Я знала, что должна отбросить его руку. В том, что я этого не сделала, не было никакого здравого смысла. Я сжала колени. Его палец двигался, напоминая мне, как двигались его руки вчера. «Тебе нужно напоминание о том, что произошло вчера?» Его палец, выскользнув из-под моей юбки, скользнул по моей голой коже между юбкой и гольфами до колен. Я смотрела на него сверху вниз, и первое, что нужно было сказать, — это «нет». Я должна была выкрикнуть ему это слово, чтобы достучаться до него, но так и не сумела. Бэк обхватил мое колено, и меня охватила смесь страха и предвкушения перед тем, что он собирался сделать дальше. От него так хорошо пахло. Темный запах одеколона подавлял меня, заставляя принимать глупые решения. «Мне придется съесть эту киску, чтобы напомнить тебе, чья она». От его гадких слов живот сжался. Со мной никто так не разговаривал, никогда. И никто так не касался. Я не могла сосредоточиться на том, что нужно сказать. Могла думать только о его диком языке. О том, каково было бы ощутить его там. Я почувствовала, что становлюсь влажной, и он это понял. Он знал, что заводит меня, и делал это намеренно, причем не особо прикладывая усилия. «Бэк». Я сделала крохотный шаг ближе к нему, и его зрачки расширились, стали такими огромными, что глаза казались почти черными. Я коротко посмотрела вниз. Он был возбужден так же, как и я. Член выпирал сквозь штаны, и большая часть меня жаждала исследовать его тело. Все, что было вчера, — ошибка. Я оттолкнула его руку. «Не думаю, что твоей девушке это понравится». Я хотела знать, как он выглядит под этим своим фасадом. Хотела знать, каков он на вкус. Хотела исследовать каждый дюйм его тела. Хотела получить такую же власть над ним, какая была у него надо мной. «Мистер Клермон, вам нужна карта, чтобы помочь найти дорогу из моего кабинета». Голос учительницы заставил меня вздрогнуть и отпрянуть. Бэк уже успел убрать руку. «Нет, мэм». Поднявшись, он подхватил сумку, и его тело коротко прижалось к моему, прежде чем он повернулся лицом к преподавателю. «Я просто помогал мисс Восс разобраться с ее расписанием». Она не поверила ни единому слову этой фигни. «Тогда давайте постараемся сделать так, чтобы она пришла на следующий урок вовремя, хорошо?» Бэк кивнул, потянулся к моей руке, и по какой-то глупой причине я позволила ему это сделать.